облака не летаю. Каюсь, я не признаюсь, душа твоя не покой. За стенами стеклянные ТВ, громкость на 100 на пределе. Уже которую неделю я не могу уснуть, взрываешь меня. Одеяло, одеяло, тяни на себя, просто крови. Неужели это было? Разве ты забыла? На пальце ты моя жена, я твой муж. Желаю, в облака не летаю. Каюсь, я не признаюсь, душа твоя не покой. За стенами стеклянный ТВ, громкость на 100 на пределе. Уже которую неделю я не могу уснуть, взрываешь меня. Одеяло, одеяло, тяни на себя, просто не крови. Неужели это было? Разве ты забыла? Разве ты забыла? Помнишь, ты ведь не забыла? Забыла, забыла, забыла. Дым кольцами на пальце. Ты моя жена, я твой муж. Желаю, в облака не летаю. Каюсь, я не признаюсь, душа твоя не покой. За стенами стеклянные ТВ, громкость на 100 на пределе. Уже которую неделю я не могу уснуть, взрываешь меня. Одеяло, одеяло, тяни на себя, просто не в крови. Неужели это было? Разве ты забыла? Разве ты забыла?